«Гадание с бумажками», рассказывает Илья Утехин. Наверняка вы видели на фотографиях рядом с японскими храмами и святилищами бумажки, привязанные за веревочки, ну или висящие на ветвях деревьев. Что в этих бумажках, которые выражают божественную волю? Удача – кити или неблагое предсказание – кё? Причем каждая из них может быть в большой, средней или малой степени. То есть от большой удачи – дай кити – до большой непрухи – дайкё. Основателем этого метода гадания Омикудзи считается Рёген, настоятель буддийского монастыря школы Тендай в X веке. Изначально инструментом гадания в этой священной лотерее выступал деревянный восьмигранный контейнер с дырочкой. Внутри него находятся металлические палочки с цифрами. Надо было потрясти контейнер, чтобы через дырочку выпала палочка, но она такая с бомбошечкой внутри, поэтому не совсем не до конца выпадает. Ты считываешь номер, а потом по этому номеру находишь на специальных полочках с номерами или в пронумерованных выдвижных ящичках твое предсказание, заранее напечатанное на бумажке. Номер полочки учитывает, кроме выпавшего числа, еще и дату обращения к оракулу. Сегодня только вместо ящичка с палочками у святилищ часто стоят автоматы, которые печатают вам бумажку за небольшую плату. Полученное предсказание можно носить с собой как напоминание, ну, в бумажнике, например, или привязать на специальные веревочки, ну и вот на ветки деревьев. Когда предсказание остается в храме, это помогает преодолеть неблагое стечение обстоятельств, ну или наоборот, увеличивает удачу. Так что функции этих бумажек отличаются от тех посланий, которые в России оставляют в так называемых местах силы. Ну, например, у часовни Ксении Блаженной в Петербурге бумажки с заветными пожеланиями. На бумажках указаны еще и благоприятные и неблагоприятные дни месяца для тех или иных видов деятельности, а также короткие стихотворения с советами по жизни, с той интерпретацией, которая соответствует как бы индексу выпавшей удачи. Вот пример такого стихотворения на неудачу. Ты терзаешь себя все время, думая о досадных мелочах. Вместо того, чтобы переживать, попробуй избежать ошибок по неосторожности. А вот на удачу. Наконец проблемы решились, и фортуна к тебе повернулась лицом. Как весенние цветы и бамбук после дождя растет твоя удача. А вот на большую удачу. Все сияние солнца в твоих руках. Удача твоя все выше и стремится к облакам. Надо отметить, что система устроена так, что благоприятные предсказания выпадают значительно чаще, чем большая непруха. Гадание в Японии – важная часть повседневной культуры и огромная индустрия с оборотом в миллиарды долларов в год. В целом, в японской культуре предсказания не считаются чем-то предосудительным, зазорным, каким-то темным предрассудком. Под гаданием в широком смысле я имею в виду разные способы предсказать будущее или сделать явным некое скрытое знание о себе и своей судьбе. Вообще, представления о благоприятных и неблагоприятных днях влияют на жизненные планы людей. Это касается, например, свадеб, похорон, постройки дома, переезда, госпитализации в больницу. Частью японской популярной культуры являются представления о фэншуе в разных областях. В устройстве рабочего места, не только дома. В устройстве, прости господи, туалета. В мейкапе. То есть самые разнообразные сферы жизни получают дополнительную регламентацию через систему представления о благоприятных и неблагоприятных моментах, о действиях и о пространственном расположении. И вот гадание имеет отношение к этой сфере. Главная целевая аудитория – молодые женщины и девушки. В японских городах они пользуются гадательными приложениями на телефоне, покупают журналы, посвященные гаданиям, пользуются услугами гадалок, чьи столики и киоски можно встретить в развлекательных кварталах и торговых центрах. Одно время были популярны платные телефонные сервисы. На улице чаще всего читают по ладони и дают астрологическую консультацию. Но вообще используется и западная астрология, не только восточная, и пришедшие с запада карты Таро. Популярна и различная нумерология. Вот, например, имя клиента, записанное иероглифами, обладает определенным числом штрихов, и предсказание судьбы может основываться на этом. И клиентам могут даже порекомендовать изменить иероглифы в написании имени, чтобы улучшить жизненные перспективы. Читают судьбу и по чертам лица и тела. Ну, новые технологии не могли пройти мимо этой замечательной ниши, и еще в 90-е годы 20 века появились гадательные автоматы, умеющие читать руку или выдающие гороскоп по дате и месту рождения. В ряду этих практик омикудзи занимает свое достойное место как традиционная форма предсказания. Покупка гадательной лотереи – это обычная часть сценария визита в храм, ну, как и покупка амулета. И логика омикудзи состоит в том, что ты можешь составить себе несколько вариантов исхода какой-то ситуации, записать их на бумажках и потом вытащить одну из них при помощи жребия. А жребий позволяет выявить то, что тебе предначертано.